Глава 48. «Немого! Наследником!» Ивана не столько удивил бунт, сколько кандидатура наследника. «Это смешно, никто не поверит!» Четверо стражников и Алан продолжали стоять в покоях барона, закрывая собой выход, пока тот осмыслял вываленные на него новости о бунте и предложение не заточать Ивана в темницу с графом в обмен на то, что он им поможет составить наследственную грамоту. «А если он не будет немым?» — сказал Маркус. «В смысле не будет?» — не понял барон. «Не немой он, просто молчал все это время. Разговаривать умеет». «Ах ты, паршивец!» — хлопнул в ладоши Иван. «Я ведь подозревал, что что-то с ним не так. Ай да не мой, всех обвел!» «Если составите документ правильно и по нему признают парня наследником, будете жить. Если Альгерт решит, останетесь, как и прежде, в замке». «Да имя у него какое!» — не переставлял удивляться барон. Он о чем-то еще подумал и сказал: «Я согласен». «А почему так быстро?» — подозрительно спросил Алан. «А ты кто такой тут вообще?» — вскочил Иван, но стражники тут же встали между ними. Герр Алан укрыл у себя Альгерда и дочь палача, когда они бежали от гнева графа, — объяснил Маркус. «Почему так быстро?» В голосе Ивана стали прорываться злые нотки. «Да потому что с детства считал Романа своим другом, а он не считал так же, как оказалось. Я не меньше вашего», — он обвел глазами стражников, «зависим от графа, от его милости. И я тоже считаю, что его сильно занесло с этими казнями. Словно и не человек он вовсе, а зверь какой-то, опасный зверь. Поэтому согласен вам помочь». Иван сделал все быстро. Подготовил две грамоты. О признании бастарда Альгерда единственным и прямым наследником и завещание, по которому к Альгерду в случае кончины графа перейдут все его земли и владения. Для документов была необходима подпись графа и оттиск фамильной печати. Романа напоили, развязали руки, он даже и не понял, что с ним произошло. Иван, словно ничего не случилось, отвел графа в его кабинет. Подсунул документы и убедил подписать их, сказав, что это распоряжение на охоту в западных землях. Граф плохо соображал, но, услышав заветное слово «охота», поставил свою подпись и прижал оттиск на вылитый Иваном сургуч внизу каждого листа. Барон только успел взять документы, как Роман тут же уронил голову на руки, лежащие на столе, и захрапел. Иван вышел в коридор. У двери стояли Сигмар и Маркус. «Готово!» — помахал он им бумагой. Те вошли внутрь, подняли спящего графа и повели в его покое. До пира было решено держать Романа связанным в его опочивальне, чтобы не вызывать подозрения. У входа поставили двухчасовых. Иван направился к Альгерду. Тот по-прежнему ночевал в своей комнатушке. «Все, парень, теперь ты законный владелец этих земель». Иван зашел внутрь. Альгер подскочил, поприветствовал Ивана, предложил ему сесть. «Пора тебе перебираться наверх в его покое», — сказал Иван. «Но прежде, конечно, надо дать пир по случаю признания тебя наследником, чтобы весь народ знал». Альгерд заметно занервничал. «Да не бойся ты!» — хлопнул парня по спине Иван. «Графа будем держать пьяным, все и так знают, что он любит вино. А по окончании пира и порешим его». Альгерда передернула. «А нельзя без этого?» «Без чего? Без пира?» — не понял Иван. «Да нет же! Без того, чтобы убивать графа!» Иван внимательно посмотрел на него. Парень ему нравился, как и многим в замке. Было в нем что-то доброе, человечное. Этим и располагал. «Нет, Альгерд, если даже его посадить в темницу, рано или поздно об этом станет известно кому-то, этот кто-то скажет еще кому-то, а там и до королевского двора докатится. Нельзя так рисковать. Ты ведь понимаешь, сколько людей могут положить голову на плаху за этот бунт?» Альгерд кивнул. Он понимал, что барон прав, но знать, что кого-то специально должны лишить жизни, ему было тяжело. Столы для пира поставили в большой зале для торжеств. Было решено созвать сюда всех обитателей замка, а для обычного люда накрыть столы на площади. Накануне Альгерд захотел увидеть графа. Когда тот протрезвел и очнулся, то орал от негодования, что его связали, угрожал порешить всех, когда освободиться. Потом уснул в бессилии. Альгерд зашел в его покои, и граф, услышав звук закрывающейся двери, открыл глаза. Юноша посмотрел на Романа, лицо которого было спокойным и даже казалось добрым. Альгерд пытался понять, что чувствует к этому человеку. Он его боялся, ненавидел, но при этом было что-то такое, что влекло юношу к нему. «Бастард», — думал Альгерд. «А если бы на самом деле я был его незаконно рожденным ребенком, каким бы я был? Что бы я чувствовал? Чего бы хотел?» В ответ на эти вопросы перед его глазами пронеслись картинки, как если бы он рос вблизи от замка. Иногда виделся бы с Романом, ходил с ним на охоту за утками. Тело откликнулось разливающейся силой. Он почувствовал, что как будто стал выше, уверенней, жестче. И тут же картинка сменилась добрым взглядом мамы, которая рассказывала ему, какие травы от каких хворей помогают. Сердце наполнилось теплом и любовью. Он улыбнулся, вытирая невесть, откуда взявшиеся слезы. «Это ты?» — отвлек его слабый голос Романа. Граф пришел в себя. Альгерд присел рядом с ним на постели. «Почему я связан?» «Ваши люди решили, что с них достаточно вашей жестокости». Роман удивленно посмотрел на Альгерда. То, что парень ему ответил, поразило его так, что он даже не понял смысла его слов. «Ты говоришь?» «Да». «Но слава богу, я так хотел с тобой разговаривать». «Так вы и так мне постоянно приказывали». Альгерд не понял, что тот имеет в виду. «Это да, но я хотел слышать и тебя». Роман попытался сесть, но связанные за спиной руки помешали ему. Он растерянно посмотрел на Альгерда, и тот подтянул его за подмышки, помогая облокотиться на подушке. «Что все это значит?» «Стража связала вас. Они хотят прекратить все эти казни, все эти смерти». «Глупцы!» — заорал граф не своим голосом. Потом резко сменил тон на более спокойный. «Они не понимают, что, узнав о бунте, король сметет их всех». Роман неестественно засмеялся. От этого у Альгерда пошел мороз по коже, и он словно впал в оцепенение. «Скажи мне, парень, как тебя зовут?» Роман снова изменил тон голоса. Теперь он говорил мягко, почти по-доброму. «Альгерд». «Хорошее имя. Имя властителя. Я так и думал, что в тебе что-то есть, что ты особенный». Взгляд Романа и его слова гипнотизировали Альгерда. «Давай, малыш, развяжи мне руки. Я знаю, ты понимаешь, что так правильно». Альгерд уже было потянулся, но потом наваждение спало, и он резко отодвинулся. Роман не изменил интонации. «Ну что же ты, Альгерд, сам подумай, если меня убьют, всем тут останется недолго. Король не прощает бунтов». Альгерд сидел и не мог пошевелиться. Слова графа, точнее взгляд, которым тот на него смотрел, сбивали парня с толку. «А ты сирота, я же тебя приютил, как родного впустил в замок, старался как мог. Ты хочешь все это потерять? Потерять свой дом? Я же так рад был, что ты появился здесь. Ты стал мне словно сын, которого никогда не было». Роман был хитер и словами бил по самому больному. Альгерд словно перестал думать. Услышав то, о чем втайне всегда мечтал, он забыл о тех годах ужаса, страха и бессилия, которые испытывал возле Романа. Граф видел сомнения юноши и продолжал. «Мы с тобой теперь столько всего вместе сделаем. Я обучу тебя править землями, сделаю тебя своим преемником. Мы будем вместе ходить в походы. Ты станешь моим сыном. Развяжи мне руки, сынок». Он повернулся так, чтобы запястья стали ближе к Альгерду. Тот уже было потянулся к веревке, но тут перед ним стали всплывать картины казней. Он отпрянул. «Нет, нет, нет!» — забормотал Альгерд. Роман застыл, не понимая, где совершил ошибку. Чувствовал, что сейчас не время наседать. «Что с тобой?» «Нет, нет, нет!» Альгерд схватился за голову руками, пытаясь отогнать воспоминания. «Они были ни в чем не виноваты! Зачем? Зачем я это делал? Столько невинных жизней!» И юноша побежал, ему срочно нужен был свежий воздух. На улице он рухнул на колени, пытаясь отдышаться, скинуть с себя наваждение. Перед глазами мелькали картины казней, которые сменялись таким добрым взглядом Романа. Его заботливый голос стоял в ушах, и Альгерда словно разрывало на части. Он завыл. Сигмар и Маркус дежурили у входа в замок. Они в изумлении смотрели, как парень выбежал и упал на улице. Когда он завыл, они совсем растерялись, бросились к нему. Маркус схватил за плечи. «Эй! Эй!» — закричал он. «Да что с тобой?» Альгерд не реагировал и продолжал выть. И тут Сигмар отвесил ему пощечину. Вой резко прекратился, а лицо юноши приобрело осмысленное выражение. «Парень, что с тобой?» — спросил Маркус. «Сам не знаю». Альгерд поднялся на ноги. «Зашел к графу и как накатило». «Я хоть и взрослый мужик, но меня иногда тоже жуть брала, когда рядом с ним долго находился», — сказал Сигмар. «Иди, пройдись, отдохни». «Пир завтра. После этого с графом будет покончено», — завершил рассказ Алан. Он вернулся домой накануне, чтобы утром отвезти девушку в замок. Тогда поговорить с Ингрид не удалось, потому что Бригитте нужно было успеть на похороны отца. И вот только сейчас, вернувшись уже окончательно, рассказал жене все, что произошло в замке. «Наконец он получит свое», — обняла мужа Ингрид. Алан был уверен, что она ненавидит графа из-за того же, что и он, из-за казни сестры и кончины отца. Ингрид так и не рассказала ему свою историю, предпочитая начать жизнь с чистого листа. Ей повезло забеременеть через несколько месяцев после потери ребенка, которого Алан так и считал своим. Никто, в том числе и сама Ингрид, не знали, что тогда произошло на дороге, и списали это на голодных животных. Почему эти животные не тронули саму Ингрид, осталось тоже непонятным. Ингрид родила Алану двоих мальчиков-погодок, а после смерти Астрид они забрали к себе двоих ее сыновей. «Да», — выдохнул он, — «и я хочу на это посмотреть». «Я с тобой», — сказала Ингрид тоном, не терпящим возражений. Романа опоили специальными травами. Альгерд подсказал, какими. Он выглядел сильно пьяным, но агрессии, привычной для его опьянения, не было. Сознание графа было мутным. Роман сидел вместе с наследником во главе стола и то выхватывал лицо Альгерда, то снова погружался в себя. Хитроумный Сигмар предложил представить способность Альгерда говорить чудом исцеления от воссоединения отца с сыном. Альгерду было сложно изображать радость, которую он должен был сегодня демонстрировать. Он натянуто улыбался и все думал о том, что после пира Романа должны убить. Несмотря на то, что разумом он был согласен с этим решением, понимал, что так будет лучше для всех, но сердце протестовало в груди. Он вздрагивал каждый раз, когда рука Романа хлопала его по спине. Смотрел в его осоловевшие глаза и испытывал странные чувства. Чувство, что рядом с ним он дома. Ух, если бы матушка была рядом и могла мне помочь разобраться. Хотя, как она говорила, быть колдуньей — это значит быть взрослой и принимать решения. Пора и мне становиться взрослым. Внутри Альгерда зрело решение. Алан и Ингрид сидели за дальним концом левого рукава стола. Ингрид бросала взгляды на графа и не могла поверить, что этот жалкий, обреченный человек мог быть тем, кто почти 20 лет назад поломал ее жизнь. Хотя сейчас она жила с любимым мужем, имела замечательных сыновей и была на самом деле довольна своей жизнью. Но вспомнив беспомощную девочку, тот ужас, который она пережила, ту боль, что испытала, те страдания, в ней снова забушевала ненависть. Она смотрела издалека на графа и мечтала, как своими руками вонзит нож ему в горло. То самое горло, которое издавало тогда мерзкие стоны. Гости стали расходиться. Когда зал опустел, ближняя стража графа подошла к тому месту, где Роман уже спал, положив голову на сложенные на столе руки. Алан и Ингрид встали позади них. «Я сам», — Альгерд загородил собою графа, взял того под руку и помог подняться. «А, это ты, мой мальчик», — проворочил языком граф. «Да-да, я», — ответил Альгерд, опасаясь, что ему могут помешать. Он повел графа из зала и, обернувшись, бросил страже. «Ждите здесь». Альгерд сказал это настолько твердым и уверенным тоном, что все растерялись и остались стоять на месте. Когда же дверь за ними захлопнулась, оцепенение спало. Маркус и Сигмар пошли за ними. Все остальные снова присели за стол. «Что происходит?» — прошептала Ингрид на ухо мужу. «Ты же говорил, что после пира с ним покончат». «Так и хотели, не знаю, в чем дело». Альгерд опустил Романа на кровать в его комнате, закинул ноги. Тот снова отключился. Юноша смотрел на него и понимал, что не может стать причиной смерти графа. Все его существо противилось этому. Он думал о том, что не способен человек быть таким жестоким сам по себе. Должна же быть причина. А еще он боялся, что если допустит убийство, то та гниль, которая поедала душу графа, завладеет его, Альгерда, душой. Он не мог себе это объяснить, но четко ощущал. Его размышления прервал скрип открывающейся двери. «Альгерд, что ты задумал?» — возмущенно спросил Маркус. «Мы же договаривались». «Вы хотели, чтобы жестокость на этой земле прекратилась?» «Хотели, чтобы прекратились казни псевдоведьм? Вы хотите жить спокойно, не страшась гнева графа?» Хотя Альгерд был ниже обоих стражников, когда он говорил им, казалось, что он возвышается над ними. «Ну, да», — нерешительно ответил Маркус, переглянувшись с напарником. «Так и будет, но графа мы не убьем». «Что?» В голос возмутились оба стражника. «Роман Корбо останется жить. Официальным преемником и властителем графства теперь стал я. И как властитель я решил, граф будет жить здесь под арестом. Я буду давать ему зелья, которые снимут его тягу к разрушению, лишат сил. Но он будет жить». «Ты с дуба рухнул!» В противном случае голос Альгерда был непривычно тверд. «Я уйду из замка, и будете сами разгребать, что тут натворили». «Но как же?» — замешкался Сигмар. «Коли уж быть мне правителем этих земель, то казни на ней больше не будет». Стражники не успели переглянуться, как в комнату ворвался Алан. За ним вбежала Ингрид. Они слышали последние слова Альгерда. «Да какой ты правитель, сопляк!» — закричал Алан. Он бросился на Альгерда, но Маркус и Сигмар, не сговариваясь, схватили чужака и заломили ему руки. Этим необдуманным жестом они признали Альгерда. Каждый из них понимал, что им нужен новый правитель. Но Альгерда, которого все хорошо знали, который многим помог и был для всех добрым малым, сложно было представить уверенным правителем с твердой рукой. Однако сейчас в его речи слышалось что-то такое, что заставило его уважать. Они еще сами до конца не осознали, но, защитив Альгерда от Алана, встали на его сторону. Ингрид, хранившая ненависть графу 20 лет и не сомневавшаяся, что возмездие случится сегодня, выхватила за сапожник и бросилась на графа. На ее пути был Альгерд. Она ударила ножом наотмашь, задев плечо парня, но тот успел увернуться и схватить ее за другую руку, дернув на себя. В это время Маркус перехватил полностью Алана, а Сигмар бросился к Ингрид и крепко схватил ее за предплечье. Нож выпал. Альгерд осел у кровати, зажимая пораненное плечо. «Ненавижу!» — закричала Ингрид. «Ненавижу! Мразь! И всех вас ненавижу! Это чудовище! Как вы не видите, его надо убить!» У Ингрид началась истерика. Она кричала и дергалась в руках стражника. Алан впервые в жизни видел жену в таком состоянии. «Маркус, прошу, отпусти меня, я ничего им не сделаю. Я просто хочу забрать жену». Маркус внимательно посмотрел на Алана и кивнул, отпуская. «Милая, милая, тише!» — попытался обнять Алан жену. «Ненавижу! Ненавижу его!» Алан крепче сжал Ингрид в объятиях, и она, уткнувшись ему в грудь, наконец-то разрыдалась. Ее ноги подкосились, она стала провисать на руках у мужа, и тот опустился с ней на пол. «Он! Меня насиловал! Я была совсем ребенком! Он заставил меня врать! Врать всем! Врать тебе! Я ненавижу его! Я носила в себе его, ублюдка, и мне пришлось обманывать тебя! Видит Бог, я хотела избавиться от его отродья, чего только не делала. Этот ублюдок все-таки родился. Надеюсь, его сожрали звери в том лесу. Телега перевернулась. Я помню только, что родился мальчик, и я хотела его убить, но мне что-то помешало. Я не знаю, что было дальше. Когда очнулась, меня уже привезли домой без бремени. Тебя не было рядом. И для меня было таким облегчением, что не пришлось тебе врать, что это твой ребенок». Альгерд продолжал зажимать плечо рукой, а перед глазами возник его детский кошмар, замахнувшаяся над ним рука с ножом.